Капут III. Казалось, древние волхвы, провозгласив «идем на вы», солгали колдуну. «Ой, что за сударь к нам пожаловал? Ай, тяжко сударю идти. Ой, кошель к земле тянет. Эй, тацы со щипом спешат на помощь! Сей минут облегчим бедного сударя!» «Уймись, Тацит, это малефик из столицы», — нагрузившись. Мрачно уведомил добрых людей служка, выделенный мускулюсов провожатые. «Ась!» Приятель разговорчивого Тацита явно услышал незнакомое слово и, скорее всего, принял его за ругательство. Зато живчик Тацит оказался куда более эрудированным. «Ах, это же совсем другое дело. Ух, что ж ты сразу не сказал? Эх, проводим, сударь. Не ровен час пристанет шелупонь стаеросовая, а на всяк чих не наглазишься. Да и зачем ману на шантропу тратить, когда Тацит, горлопан, завсегда с радостью? Идемте, сударь Малефик, гоните прочь тугу беду». До тупого ощипа наконец дошло, с кем они имеют дело. Богатырь заторопился поддержать напарника. «Так это оно самое, супроводим?» «Судари-малефики», — втолковывал ему подельник уже на ходу, — «они, почитай, святые. У святых курить-то ощип. Все проклятия завсегда сбываются. И у судари-малефиков тоже. Таким приятным сударям грех не помочь». Сам Андреа в увлекательной беседе участия не принимал. Лишь отметил мимоходом. «Гляди-ка, молодец, ланд-майор, у них тут грабители и те вежливые». Голова колдуна была занята совсем другим. Ей приходилось руководить саботажниками ногами. Толстопятые бездельники, броня тротуар, пьяные в свинячью сиську, норовили уйти в отпуск до утра. Еще в Аустерии Малефик привычным усилием перевел весь необходимый расход маны в область амбит контроля, и теперь в мозгу вертелся расписной кубарь. От красочных пятен едко несло тревогой. Вонь красильной слободы, встающей из-за липуни, была не в пример симпатичнее. После тварей, обнаруженных в закромах памяти Эрнеста Намюра, жизненно требовалось выпить с достоинством. Ландверьер не преминул составить компанию в этом благородном деле. Позже за их стол подсел нахальный старикашка, притащив с собой табурет, поднос, где красовалась вульгарная консоме с профитролями, кубок и кувшин имбирного пива. Андре измучился в догадках, как все это уместилось в руках старикашки за один раз. Отвесив поклон милейшему сударю Андре, уже весь город в курсе, что ли, старик вслух озаботился здравием Просперу Кальрауна, светоча высокой науки. Мускулюсы глазом моргнуть не успел, как оказалось, что они со старцем горячо спорят о прогностицизме восьмой теории Матиаса Кручика, приват-демонолога Ретийского универмага. Теория была, мягко говоря, спорной, но старик придерживался радикальных взглядов. Отметая контраргументы мускулюса, он кипятился, брызжа пивом, и яростно стряхивал крошки с бороды на плащ, в который все время кутался. «Мерзнет дедуля?» Кстати, плащ был из дорогих, с кружевами, хлястиком и багряным подбоем. «Известно ли вам, милейший сударь, что не только сама восьмая теория гениального Кручика, но и часть специальных следствий из нее успели получить блестящие экспериментальные подтверждения?» «Позвольте полюбопытствовать, какое именно?» «К сожалению, обретаясь в провинции, я ограничен в аргументах и лишен возможности распространяться о частных опытах, проведенных Матиасом Великолепным совместно с Фортунатом Цвяхом, лучшим винатором королевства. Но уж поверьте на слово». Наверняка ланд-майор немало подивился бы столь ученому спору в стенах хромого мельника, если бы не полудюжинная кружка глинтвейна, доблестно приконченная воякой. А поскольку Глинтвейн офицер предпочитал с ромом, то вместо удивления Эрнест Намюр принимал в диспуте самое деятельное участие. Проблемы демонологии его живо интересовали. Выйдя в отставку, он собрался возвести теплицу и посвятить досуг разведению экзотических инферналов. Эти в высшей степени разумные планы посетили Намюра прямо сейчас. Далее разговор вполне логично перекинулся на частные решения уравнения Люфта Гонзалеса, раздел «Левитация крупных предметов». Тут старик изумил Мускулюса, выдав оригинальное, а главное, крайне изящное решение классической задачи «Гора идет к Малефику». Главное условие — верный подбор магов. Понадобится всего трое — геомант-подвижник, собственно, левитатор и волхв от Чендарии. Интерференция потоков маны, создание стоячих эфирных волн — ловко! Ланд-майор строевым басом поддержал коллег, отдав воинский салют. Под его мощной дланью чарка колдуна тоже решила принять наглядное участие в диспуте по левитации. Пока Малефик, согнувшись в три погибели, искал эту самую необходимую в мире вещь под соседним столом, старикашка вздумал распрощаться. «До свиданицы, мастер Андреа. Благодарю за приятную беседу. Обязательно передавайте привет высокомудрому Кальрауну. Искренне надеюсь, что его опыты с каскадными пироглобулами увенчались успехом». «От кого привет-то передавать?» — воззвал колдун из-под стола. Однако плащ старика лишь мелькнул в дверях чистой залы. Прыткий дед попался, храни его, добряк Сусун. Внезапно осведомленность дедушки воссияла в крайне подозрительном свете. В курсе опытов Проспера, приветы передает, силен в теории. Мускулюс изрядно укорил себя за потерю бдительности. «Эрни, я мигом!» В народном зале старика не оказалось. Мускулюс сунулся на улицу. Однако и здесь его ждала неудача. Разве что откуда-то сбоку вывернулась смазливая баба из породы милых вдовушек, решительно волоча за руку белобрысого сорванца. Мальчишка, одетый в тряпье, показал колдуну язык. Мамаша угостила сыночка затрещиной. Из-под мышки у бабы вывалился сверток, откуда свисал кружевной хвост. Подхватив имущество, баба уволокла пацана дальше. Колдун с трудом прищурился во след. Нет, не личина. Обычный мальчишка, обычная баба. Вернувшись ни с чем, Андрей заявил, что больше пить не станет. Напротив, с завтрашнего утра подастся в аскеты. «Завтра?» — усомнился Ланверьер. «Завтра в Аустерии рыбный день». Договорились, что в аскеты пойдут оба, но со следующего месяца. Когда колдун расплачивался, аустатор прямо-таки силком всучивал ему служку провожатого. Мускулюс знал, что хозяин прав, однако благодарил и отказывался со слиным упрямством. От назойливой опеки он отделался, стремительно двинувшись к выходу. Одноногий хозяин за ним не поспевал. В фойе перед вторым зеркалом прихорашивалась чудненькая суккубара в сильно декольтированном платье. Атлас цвета, известного в Реттии как «бирюза соблазна», страстно подчеркивал умопомрачительные формы. Пьяный, трезвый, судьбой ударенный, Андреа ошибиться не мог. Суккубара — самое настоящее, пробы негде ставить. Вернуться, набить аустатору морду за вранье. Эманации демоницы были сродни исходящим от Гюрзели, Химиры и Импузы. Только тоньше, с отчетливой аспидной полосой по краю спектра. Впрочем, суккубара не выглядела опасной. Ну, вылюбит за ночь пару-тройку бедолаг до полной нестоячки на неделю вперед. Ну, получит ходоки от жен на орехи. Летальный исход исключается. А надзор за нравственностью в Ятрице — дело десятое. Пусть Эрнест Намюр встает грудью на защиту земляков и гостей города, а Андреа Мускулюс спать пойдет. «В одиночестве?» — игриво спросила Суккубара, уловив ключевую мысль «спать». Рядом с дамой вертелся карлик-грум в челме, шароварах и туфлях-лодочках богатырского размера. Ни в одном из зеркал карлик не отражался. Малефик подмигнул вороньим баньши, галантно раскланялся с Суккубарой и нетвердой походкой вышел на площадь. Тут его вновь нагнал хозяин со служкой. На этот раз Мускулюс согласился без споров и двинулся к дому швеллеров по штормовым мостовым Ятрицы. Где-то в ночи под молчаливой громадой памятника хрипло пел вагант без лицензии. Виски покрыты серебром. Краса? Уродство? Зло состязается с добром за первородство. Ох, скоро на меня, козла, не хватит ни добра, ни зла. Мать! Помянув таким образом нижнюю маму и всю кротость ее, колдун еще долго прыгал на одной ноге. Препятствием, о которое он расшиб любимый левый мизинец, оказалась одна из чудесных плюшек в изобилии усыпавших улицу. Словно отпрыски кочевой погонь-грибницы, за день плюхи затвердели, обретя твердость гранита. Из таких тля бесхвостые редуты возводить. Ребятишек давно кликнули спать родители, но плоды детского творчества широко раскинулись от старой акации до тупика тухлых фонарей. Молодой глупый месяц набычился, ткнув вниз рогом, и колдун неожиданно для самого себя присел на корточки, вглядываясь в темя коварной плюшки. Звездная пыль, искрясь повсюду, облегчала задачу. Разбирая чудные знаки, выцарапанные на плюшке, Мускулюс озадаченно чесал в затылке. Этакой азбуки он никогда не встречал. А для каракуль малышни знаки были слишком разумные, что ли? Хохолковое письмо южных цапов? Вряд ли. За такое издевательство над шибеницей, коронкой над твердым ха, цапы взяли бы с песца неумехи страдательный залог с процентами. Пиктоглифы долины Сатраби? Там пишут справа налево, а здесь, судя по наклону, клинопись вегетов-каннибалов? Нет, вегеты клин клином вышибают, у них скругление вне закона. Тайный язык зомбийцев? Каллиграф-школа пьяный мастер Йо? Забыв об ушибленной ноге, разом протрезвев, Андреа принялся нервно расхаживать между плюшками. Хорошо, что свита оставила его на мосту через Липунь, кашляя и желая счастливого пути. Не хватало еще свидетелей. Сердце звенело тревогой. В расположении твердых, зернистых башенок была система. Несомненная, отчетливая система. Но собранная из безумных, плохо стыкующихся частей. Так глупец Мортонатом на ночном поле брани собирает из останков солдат абсолютного воина, получая в итоге хромца-горбуна, страдающего косоглазием, расстройством координации и склонностью к игре на тамбурелях. Веточки без коры, связующие группы плюх, горсти щебня здесь и там, концентрические круги, вернее, эллипсы на манер храмового зодчества друидов из пещер Зюзюдры. Очень похоже располагаются бляшки ритуального щита пользы аяров Махдармаха, призванного отражать козни натурал-джиннов. «Красненький, солнышко зажглось, ну ты же видишь, Агнешка!» Чувствуя слабость от подступившей к горлу трезвости, колдун сосредоточился. Опустился на колени, сел на пятки. Штаны потом не отстираешь с этими красильщиками, но пусть, неважно. Стоя, он сейчас не сумел бы воспарить духом. По всему телу в укромных местах начали вспыхивать темно-лиловые огоньки. Кадык, подмышки, левый локоть, копчик. Мана перераспределялась для дополнительного выброса. Огоньки были в сей момент вполне видимы, и случайный прохожий рисковал до конца дней остаться заикой. Краем сознания Мускулюс сообразил, что структура огней на его теле и структуры дислокации плюшек близ тупика, увы, мысль осталась внизу, на земле, а дух колдуна вознесся в Вышней Империи. «С легким парением, сударь!» Летящий мимо дикий ангел раскланялся с Малификом и продолжил полет, жалуясь тени женского пола на одиночество и курьерскую долю. Тень льнула к сердцееду, уютно расположась в его когтях. Мускулюс пожелал ангелу исполнения желаний, после чего взялся за детальный ман-анализ. Спектролиз, редукция, титрование. Спустя 20 минут дух вернулся в тело, стеная от позора. Разумеется, детские бастионы только выглядели не по-детски. Во всем остальном плюшки, щебень, веточки были начисто лишены даже привкуса маны. Система не система, а колдовской силы в бастионах и контраскарпах малышни крылось меньше, чем в бородавчатой жабе на перстянке. У твари, хоть и есть шанс, заполучив в пасть стальной болт, ждать на болоте юного дофина с арбалетом. Дурень ты, Малефик. Коза ты, вольноотпущенка. Драная. Разочарованный, пристыжен, Андрей обрел по улице к забору знакомого дома, тщательно обходя злополучные плюшки. Споткнуться и расшибить в придачу правый мизинец было бы уже полным крахом. Напился, бездарь. Волжба тебе мерещится, худоумку. Хотелось упасть в разосланную постель, закрыть глаза, забыться. У ворот из будки ворчливо гавкнул Нюшка. Носит, мол, всяких. Вспомнив дикого ангела, Мускулюс решил было пожаловаться кобелю на одиночество, но поднял глаза и окаменел дурацкой плюхой. На втором этаже дома Швеллеров светилось окно. Видимо, там располагалась спальня хворой Едвиги. Отсюда просматривалась лишь резная спинка кровати. Почтенное ложе семейства, где исправно зачинялись маленькие швеллерята, не отходили в мир иной старики, уступая наследникам право драть, мять и дубить. Над кроватью, отчетливо виден на светлом фоне, возвышался хозяин Леонард. Лицо кожевника сияло радостью. Губы шевелились, произнося неслышимые отсюда слова, а похожими на окорока ручищами Леонард делал пассы. Проклятье! В этих пассах крылась система! Кобельнюшка гавкнул громче, удивляясь гостю. Почему ждет снаружи? Ворот в красильной слободе не запирали. Но Мускулюс остался глух к намекам кобелька. Весь внимание он следил за пассами хозяина. Абсолютно неизвестные комбинации. Туманная ритмика пальцовки, плечи слегка напряжены, хозяин сутулится, отчего жест идет скованно, как у начинающего. Но ошибка исключалась. Движения такого рода не происходят сами собой во время беседы с удрученной хворями супругой. И счастье! Немыслимое, невообразимое, юное счастье на бычьей физиономии кожевника. Сил на Вышней Империи не оставалось. Но и бросить все, как есть, Малефик отказывался. Кобелеш зашелся от зависти, когда Андреа начал обнюхивать воздух, беря верхний след. Для выводов хватило 5 минут. Явись сюда обер-прокуратор надзора семерых и приведи Андрея Мускулюса к присяге, колдун поклялся бы на своде Мажестики, что действия Леонардо Швеллера не имели никакого отклика в тихих омутах астрала. Маной хозяин не обладал. Пассы его оказались обманкой. Система — чушью, движение — подражательством. Так бульварный мим передразнивает солдата, булочницу, стражника, не являясь никем из жертв своего искусства. — Что же ты творишь, дядя? — мрачно пробормотал колдун. Моя школа. Вам нравится, мастер Андреа?» Давишний парень-дурачок, большой дока в кулинарном ремесле, вышел из тени акации. Он улыбался. Лицо парня напоминало зеркало, где, лучом низвергаясь из окна второго этажа, отражалась бредовая радость Леонарда Швеллера, хозяина-безумца, чтобы усилиться 100 крат. Вывесить такое зеркало в хромом мельнике, тамошние зеркала от зависти лопнут. «Да вы не стесняйтесь. Если нравится, скажите честно. Я никому ябедничать не стану». «Нравится». Обойдя готового рухнуть колдуна, юный наглец распахнул ворота. Зашел во двор, как к себе домой. Седой кот важно вышагивал за ним по пятам, задрав хвост трубой. Честное слово, Малефик не удивился бы, пойди из этой трубы белоснежный перистый дым. Вскоре шаги чудного парня затихли. Хлопнула дверь флигеля в глубине. Кот вернулся, запрыгнул на забор и принялся без симпатии разглядывать колдуна. «Шел бы ты спать, гуленно», — светилось в редком зеленом янтаре кошачьих глаз. Мускулюс не стал спорить. А в светлом окне смеялся, творя ложные чудеса, угрюмец-кожевник. Проснулся колдун на рассвете, бодр и весел. Сбежал вниз на двор умываться. «С правой вам ноги, мастер Андреа!» «И вам всех благ, милочка! Не сольете ли гостю?» «С радостью! Вам холодненькой или подогреть?» «Холодненькой! Их!» Такое уже случалось с мускулюсом. После ночи кошмаров вскочить зеленым, пупырчатым, хрустким огурчиком до краев, налитым соком жизни. Учитель Проспера полагал это качество весьма полезным для их профессии, иногда завидуя ученику вслух. Сам боевой маг подобными талантами не обладал, даже необходимость поднять чашку с чаем он сопровождал сетованиями. Вид при этом у Проспера Кальрауна был как у каторжника после трудового дня. Впрочем, Андреа не заблуждался насчет наставника. Сетуя и жалуясь, тот мановением перста скрутил бы дюжину таких бодрячков, как любимый ученик. А потом бы еще неделю жаловался. «Ах, хватит, милочка, вы меня доконаете!» «Да вас колом не перешибешь, мастер-колдун!» «Полно! Я пожилой больной человек». «Больной он! Ишь, вымахали на столичных хлебах!» «Я-то что? Вот ваши кожемяки! Кстати, ваш старший братец, он дома не ночует?» «А Шишка 5-й год как отстроился. Фержериту повизар за себя взял, с приданым. Ферж мне хромой не чета, она в любую щель затыка. У тупика живут. Видали, где наличники резные?» Вскоре, не обращая внимания на цетинку и заинтересованного косяка, Малефик уперся лбом в забор. Великая безделица требовала регулярности. Позволив телу следовать знакомым курсам, сублимируя ману, мускулюс задним числом бронил себя за пьянство. Ясно же, что таинственный старичок, детское колдовство и пантомима Леонарда Швеллера — плод воображения разгоряченного тминной. Тмин вообще дурно влияет на разлитие флегмы. Мало того, позже, едва Андреа лег в постель, начала сниться и вовсе несуразиться. Кто-то из соседей, подхватив лунатизм от близости лильских девиц, бродил по крыше дома, громко стеная. Затем повис на водосточной трубе, пытаясь выломать прутья решетки на вожделенном окне. Девицы радостно приняли участие во взломе, и лишь героизм капралов, а также меткость Ядина, выбежавшего наружу с горстью каленых орехов шибунцов... Разумеется, кошмар. Бред. Если засыпаешь на трезвую голову, никогда такого не приснится. Завершив упражнение, колдун посыпал голову пеплом. Фигурально, ясен день. Скрип дверных петель остался бы незамеченным, если бы контрапунктом ему не прозвучал требовательный мяв. На крыльце объявился серебристый котище, взыскуя завтрака. Продолжая орать, косяк с неохотой посторонился, выпуская из дверей хозяина. Леонард Швеллер степенно отдал поклон Малефику и жестом щеголя смахнул с кафтана невидимые пылинки. Будто не в красильню, а на праздник собрался. Щегольства, а также благостного выражения лица, насколько колдун помнил, за Швеллером ранее не водилось. Да и суконных кафтанов он избегал, обходясь подручным материалом. Куртка из замши, штаны из юфти, сапоги из кирзы, шляпа из велюра. Рубаха, кажется, из лайки, но тут Андреа мог и подзабыть. Говорят, люди к старости меняются. Правду говорят. Это из-за Едвиги. Кто ж мог знать, угрюмой Латимерии всплыл в памяти голос ландмайора. Следом потянулся склизкий хвост водорослей воспоминаний. Тмин тмином, а разговор с Намюром никак не был хмельным кошмаром. Вечный странник. 5 лет назад. Филькинбор. Глазь по площадям. Норт-Норт-Ост. Наша с Просперу работа, клянусь овалом небес. Пошла баба по ягоды. Кто ж мог знать? Опять спросил майор-невидимка. Андреа пожал плечами. Если бы знали, ничего не изменилось бы. Жизнь и безопасность его величества превыше всего. Зацепили рикошетом. Пеняй на судьбу. Интересно, как ведьма-то убереглась. В сторонку шмыгнула. Прикрылась. Любопытно было бы взглянуть на ту ведьму. Прикрыться от удара боевого мага трона? Совесть больно кололась в селезенку. У совести со вчерашнего вечера отросли шипы, клыки и когти. «Удачи вам на день, мастер Леонард! Не сочтите за лесть, но жить в вашем доме — истинное удовольствие. Могу ли я в ответ на гостеприимство оказать услугу хозяину?» «Услугу? Поверьте, от чистого сердца!» Бывший кожемяк смешался. К такому обращению он не был приучен. «Какую именно?» — довольно грубо поинтересовался он спустя минуту. «К примеру, я мог бы осмотреть вашу супругу. Ничего не обещаю, но если недуг почтенной Едвиги того свойства, что я подозреваю, еще раз, никаких гарантий». И тут гигант растерялся окончательно. Он глядел на Мускулюса, часто моргая. Колдуну даже почудилось, что глаза Швеллера наполняются слезами. Вот ведь как зараза тминная над народом изгаляется. Скоро в Поднебесье галеон славы Ретти пролетит на всех парусах. Люди, подобные Леонарду Швеллеру, не плачут. Никогда. Это Малефик знал доподлинно. — Спасибо. Земной поклон за заботу, мастер Андреа. Я не мог, не смел рассчитывать. Вы заглянули в мою душу. Цетинка, в ножки, падай в ножки благодетелю. Но я... Мы... Простите, у нас не хватит денег оплатить труд такого человека, как вы. К укорам совести добавился укол тревоги. Опытной фехтовальщицы. Прежнему Леонарду Швеллеру в голову не пришло бы смущаться. Затевать разговор о деньгах? Интересоваться ценой, если маячит реальный шанс получить бесплатно. «Поплыл хозяин киселем», — вернул призрачный ландверьер. «Не извольте тревожиться, мастер Леонард. Я же сказал, от чистого сердца». «Нет, нет, все, что есть, все, что имею». «Давайте так. Я осмотрю вашу супругу, и если увижу, что в силах помочь, мы обсудим этот вопрос подробнее. А за осмотр я денег не возьму в любом случае. По рукам?» «Благослови вас, вечный странник! Идемте скорее, я провожу!» Осмотр больного, если ты не лекарь, а даже, можно сказать, наоборот, дело многотрудное. Всей маны Андреа не хватило бы определить у пациента характер опухоли в подреберье или паховую грыжу. Для этого надо знать причины и следствия, симптомы и проявления. Да, колдун в силах учуять некое образование, но отличить злую шишку от родной печени Тут, знаете ли, опыт требуется. Особенно, когда печенка гнилая, а шишка бодрая. Перепутаешь на радость гробовщикам и пиши пропало. Это лишь в балладах для черни маг и чтец, и жнец, и на дуде игрец. Можно заставить ветряк крутиться при полном штиле, можно соорудить подходящий ураган, но починить устройство ветряка, чтобы им в дальнейшем могли пользоваться обычные люди, здесь надобен умелец механикус. Можно, сузив калтер-эманацию наподобие ланцета, удалить фурункул на щеке возлюбленной дамы. Но кто поручится, что завтра дама не подхватит злую кровь или не огребет винное пятно в пол лица на месте бывшего фурункула? Помнится, один коллега переусердствовал, снимая боль, в итоге получив из клиента прокаженного. Маг не мог. «Мажет, а не может» — одна из любимых загадок Проспера Кальрауна. «Отгадывай, как сумеешь». Все это Малефик не рискнул излагать мастеру Леонарду. Зачем лишать человека надежды? Тем более, что надежда была. Лекарь бился-бился, знахарь бился-бился, ведьма билась-билась. Значит, вполне возможно, что Малефик бежал, хвостиком махнул, баба и встала. Причина болезни, вот она родимая, глядит, не морщится. Давай, причина, свою порчу снять, на это тебя хватит. В комнате царил тяжкий дух немощи и снадобий, побеждая исконных господ, ароматы протрав и жировок. Цетинка явно прибиралась здесь дважды на день. На подоконнике в вазочке качались свежие ноготки и чернобровчики, изо всех сил борясь с запахом хвори. Увы, бой был неравен. Андреа невольно скривился, как от зубной боли. К счастью, Леонард не заметил слабости благодетеля, целиком поглощен внезапной удачей. Отстранив мастера, колдун подошел к больной. Женщина лежала на кровати, прикрыта до горла чистой простыней. Взбитая подушка слегка промялась под затылком. Чуть-чуть, капельку, словно голова несчастной весила не более горсти пшеницы. Как ни странно, лицо Едвиги не выглядело бледным или изможденным. Усталым и отрешенным было оно, это лицо. Верная жена тихо преодолевала трудную дорогу. Да. Утомилась. Да, выбилась из сил. Да, обуза. Но лишена сознания, женщина старалась и на этом скорбном пути оставаться незаметной для домочадцев. Сделав знак родственникам «Извольте не мешать», Мускулюс склонился над кроватью. Сменил простое обоняние на магус нарис. Принюхался. В сложной гармонии не ощущалось эманации с глаза или остаточной контузии от заклятий Просперу. Брезжила странная нотка, глубоко, на самом краю восприятия. Что именно? Темное дело. «Идем на глубину», — вздохнул Малефик. «Тонкая диагностика ауры — дело для педантов. Впрочем, взялся за гуж, полезай в кузов». Он выпрямился, жестом черный единорог выходит из тени, очертил пространство для работы, разогнав случайные флюиды-искаженцы. Закрыл глаза, сосредоточился. Перед вороньим баньши начали медленно клубиться разноцветные, как кабельнюшка облака, и седые, будто кот-косяк, ветвящиеся струи. Цвет и движение смешивались, проникая вглубь быстрыми язычками, наподобие пылких любовников. Мало-помалу образовалась единая сфера из тумана, пульсируя в еле заметном ритме. Пульс оглушен. Это понятно, женщина давно без чувств. Цвета, оттенки. Они скорее говорят о душевных качествах Едвиги, нежели о внешних помехах. Судя по гамме, Леонарду повезло. Мастеру досталась очень покладистая супруга. «Болван, тебе б так повезло, вредитель!» Структура потоков в норме. Скорость ниже обычной. Ничего удивительного. Это следствие, а не причина. Птичьи следы. Цепочки соответствуют более молодому возрасту. Будто и не жила эти 5 лет. Взлет селезня отсутствует. Узлы дескрипции. Ничего примечательного. Теменная лампадка. Угол 33 градуса, норма. Стоп, назад! Узлы дескрипции. Спокойнее, Малефик, спокойнее. Возьмем с изнанки. Нижняя мама, спаси и сохрани. Потоки, исходящие из узлов, точная копия входящих. Окрас, интенсив, структура. Они не меняются. Контузия от удара Просперу? Нет, контузия замедлила бы все куда сильнее, но она бессильно влиять на реформацию базовой ауры. Сам Нихан Седовласец, вернись он из жженого покляпца, не смог бы сотворить такую пакость. То, что Андреа видел, было невозможно в принципе. И еще. Какая-то мышка снова ускользнула от охотника. Очень юркая мышка. Силы были на пределе. Их уже с трудом хватило на амбит-контроль. Колдун начал осторожно выбираться обратно, на поверхность. По мере выхода из транса сфера бледнела, туман рвался клочьями, сквозь обрывки проступала комната. Туман! Туман вокруг ауры! У нее контужена судьба. Немой вопрос в глазах отца и дочери. Корявые, бессмысленные, единственно верные слова. Я ничем не могу ей помочь. Просто не знаю, как. Извините. Они с хозяином долго сидели на крыльце, избегая смотреть друг на друга. Позже Мускулюс, желая разорвать тягостную тишину, осведомился. Простите за нескромный вопрос. Чем вы занимались вчера вечером? В покоях супруги. Окно светилось, я случайно увидел. «Я колдовал», — честно и с достоинством ответил Леонард Швеллер. «Я ж говорил вам, делаю, что могу. Ладно, пора в красильню. Спасибо, мастер Андреа. Я видел, вы искренне старались. Удачного дня». Кожевник ушел, а Андреа Мускулюс остался сидеть на крыльце, гадая, у кого из них двоих несварение мозгов? У мастера Леонардо? У мастера Андреа? У обоих? Куда отправляется маг, если ему необходимо связаться с коллегой? Ну, для любителя баллад это не вопрос. Маг запирается в башне из слоновой кости, 8 дней бредет пешком на верхний этаж. Берет золотое яблочко, наливное блюдечко. Наливает в блюдечко пинту стоялого меда, который сам стоит, а других валит, и начинает катать. Через строфу, максимум 2, трубадур выдает припев высоким штилем, и связь обеспечена. Дамы рыдают, кавалеры в восторге. Относясь к балладам с презрением реалиста, Андреа Мускулюс для связи с учителем Просперо отправился на площадь Возвышения. Нет, хромой мельник не манил колдуна. Его вполне удовлетворила пивная палатка напротив шапито. Заказав кружку ванильного с шапкой, Малефик уточнил, что кружка требуется класса бюргер вместимостью в 1 галлон. И без недолива, иначе гость рассердится. Пока заказ отстаивался, с шапкой без недолива работа для умельца, Андреа грыз сухарики и лениво глазел по сторонам. Несмотря на раннее утро, площадь кишела народом. Это как нельзя лучше подходило для его целей. Верхнее чутье после осмотра Едвиги мало-помалу настраивалось. Требовалось лишь слегка обождать. Возле шапито галдела ребятня с бабушками. Местами, прожилками мяса в смачном куске сала, толпилась публика почище. офицеры эскадрона конных пращников, расквартированного в Ятрице, местное дворянство, бакалавры лицея хирургических искусств и студиозусы школы праведного судейства, мюнцмайстер с семьей. Особняком стояли гости из Бейзеля, патриции общества попугая, с ними составители и миниатюристы Библии Карла Лысого. Под оглушительный звон лир и арф, поддержанный с флангов воем толстухи тубы, циркачи заманивали публику на вечернее представление. Цирк уродов старался вовсю. Ребятня ахала, когда двугорбый эльф с вывернутыми бедрами ходил колесом вокруг цверга ростом в 2 ярда с четвертью, игравшего на басовой фистуле с дульцем. Рядом баловал, выдавая курбеты и вольты, сивый китовраз Гриня. На его спине творила чудеса гуттаперчевая лилипутка Зизи. Кукольное личико акробатки оставалось неизменно приветливым в самых немыслимых позах. Дети смеялись, офицеры влюблялись, студиозусы кричали «Браво!». Народ жаждал зрелищ. «Хорошо, но мало», — оценил ситуацию Мускулюс. Сейчас аваритие люду с толпы была ему как глоток пылающего грога в зимнюю стужу. «Ваш пиво, сударь!» «Благодарствую, голубчик!» Для начала колдун изловил и подсадил в кружку мелкого лярва-петуха. В обмен на пиво этот паскудник, обычно специализирующийся на жутких мороках, давал исключительную четкость изображения. Если, конечно, хватало пива и сил держать гада в строгости. Чувствуя тяжелую руку Андреа, лярв притих, не мешая сосредоточению. «А кто на помосте хочет размять кости? Никого не спрося, хватай порося, да потом не жалуйся!» Это было просто подарком судьбы. На помосте, напротив церкви выноса всех святых, берюч охальник орал в медное хайло, зазывая народ поглядеть турнир по свинобою, популярному в южных провинциях королевства. Богатыри-участники уже плясали по краям помоста ритуальный танец-хрековяк, размахивая мешками из дерюги. Мешки истошно визжали и дергались. Наконец, первая пара бойцов вышла на середину. Низко присев, раскорячась гигантскими жабами-оборотнями, они внимательно следили друг за дружкой, посыпая доски ржаными отрубями. Первым не выдержал конопатый амбал. Умело обнажив бойцового поросенка, он закружился вихрем, идя на сближение. Покинув опостылевший мешок и увидев врага, поросенок издал боевой клич, оглушив замешкавшегося берюча. Но и второй боец не оплошал. В последний момент, когда вопящая тушка должна была ахнуть его в висок, он ушел кувырком, выдергивая свое оружие из пыльных ножен. Черный и жилистый, его поросенок по дороге тяпнул амбала за щиколотку, и почти сразу, управляемый ловкими руками, всем телом шваркнул противника по спине. Перехватив свинов обоеруч, бойцы взялись за открытый обмен ударами. Кроме молодецкой потехи, это была изрядная статья ятрийского экспорта. Из бойцовых поросят вырастали кабанчики-телохранители, столь ценимые тиранами Дангопеи и сатрапами Лаланга. Набрав вес, не позволяющий более участвовать в боях, и избавившись от бойца-мучителя, могучие, твердые, как гранит кабаны, проникались преданной любовью к первому же избавителю, готовые отдать за него жизнь. И отдавали, надо заметить, без сожалений и лишнего визга. Про одного такого героя даже была написана знаменитая трагедия в стихах «Телохранитель», в скорости собравшая овации на всех сценах Реттии. Изрядная толпа ломанулась к помосту, и это явилось последней каплей. Захватив как можно больше конспект флюидов, Андреас прессовал добычу в единый шкворень. Раскаленный от маны штырь пробил кружку насквозь, ища в пространстве одну единственную цель — Просперу Кальрауна. Пока шкворень проникал все глубже и глубже, едва не пробив увлекшегося пивом лярва, Малефик усадил рядом на скамью именную личинку. В отличие от банальной личины, когда ты под чужим обличьем все-таки вынужден вступать в разговоры или делать вид, что занят делом, личинка занималась этим сама, без участия создателя. Вела светские беседы, глазела на помост, отпускала сальности в адрес лилипутки, делая создателя практически невидимым. Отшельник на площади. Помнится, учитель долго вбивал в колдуна сию науку. Спустя минуту в кружке, обрамленной пеной, явилось недовольное лицо Просперу Кальрауна. Пена оказалась исключительно к месту. Боевой маг трона возлежал в подогретом бассейне, окружен благовониями и лепестками роз. Лоб учителя густо усеяли бисеринки пота. Видимо, зов ученика отвлек его от великой безделицы. «Чего надо?» — приветливо спросил Кальраун.